Глава 58. Через два дня судья Мосс и Брэд Миллер смирно сидели в апартаментах судьи, в то время как Кейт Эванс информировал их о ходе расследования. «Судья Прайс прошлой ночью скончался», — сказал он. «О, Боже!» — вздохнула Фелиция. По ее щеке покатилась слеза. «Он спас мне жизнь, как вы знаете. Когда Гарриет вытащила пистолет, он просил ее пощадить меня. Затем он закрыл меня от пули». «Лезок, вероятно, убила бы судью Прайса в любом случае», — сказал Кейт. «Когда мы проверили ваш офис, то обнаружили подслушивающее устройство. Она могла прослушивать все, о чем вы говорили. Это означает, что она слышала, как вы и Брэд вели расследование. Она не могла позволить судье Прайсу высказаться на чистоту. Вы же были свидетелем и к тому же собирались голосовать за удовлетворение ходатайства Вудров об истребовании дела». «Гэрриет, или как ее зовут на самом деле, уже что-нибудь сказала?» — поинтересовался Брэд. «Она пока не может говорить». «Как она стала помощницей судьи?» — не унимался Брэд. В ходе всех последних треволнений он так и не смог выяснить, откуда Кейт узнал, что Лезок была злоумышленницей. Кейт рассказал, что Дафна Хаггард обнаружила в Балморале. «Без Прайса мы ничего не можем доказать», — заметил Кейт. «Но вот, думаю, как было дело. Мастерсон контролировал прохождение дела Вудров. Когда Верховный суд Орегона отказал Вудров в апелляции, он, должно быть, сказал Прайсу, что им нужен свой человек в Федеральном Верховном Суде для отслеживания поведения наиболее либеральных судей и попыток повлиять на них. Полагаю, что Мастерсон старательно изучал студентов второго уровня колледжей, пока не обнаружил подходящего кандидата для осуществления своих целей. Дафна Хаггард рассказывала мне, как обрадовался декан Остгард возможности устройства выпускника Лафолетского колледжа помощником в Верховный суд. Держать в тайне так называемый эксперимент Прайса не составило большого труда. А настоящую Гарриет Лезок приводила в восторг возможность заполучить самую престижную работу в стране. За несколько месяцев до соблазнительного предложения с Лезок подружилась злоумышленница. Возможно, она занималась вместе с ней бегом и убила Гарриет во время очередной пробежки в лесу. Затем она расчленила тело, чтобы лучше спрятать его и затруднить идентификацию в том случае, если кто-нибудь наткнется на останки. Кейт обратился к судье Мосс. Когда Прайс нанял Лезок, он склонил вас взять ее в качестве своей помощницы. Первая возможность повлиять на ваше решение по делу Вудров представилась ей, когда вы назначили ее составить докладную записку по правовым проблемам, связанным с делом. Брэд просмотрел работу мнимой Лезок. Сказал, что задание выполнено с высоким качеством. Вероятно, Лезок — юрист или получила юридическое образование. Она попыталась при помощи своей докладной записки убедить вас проголосовать против истребования дела, но у вас были оговорки. Это сделало вас потенциальным объектом покушения. Думаю, Мастерсон приказал ей убрать вас, когда Прайс сообщил ему, что вы намерены убедить судей отложить голосование по делу Вудров. «Вы будете возбуждать дело против Мастерсона?» — спросила судья Мосс. «Буду откровенным с вами, судья. Если мы не сможем заставить Лезок говорить, то ничего не будем иметь в активе. Агент Эванс, — сказала судья, — я сделаю все, что в моих силах, чтобы события на Чайна-Си получили, возможно, более широкую огласку. Если другие судьи узнают, что случилось, то, думаю, истребование дела будет обеспечено. Последуют запросы в Конгресс, отчеты о расследовании. Это не сойдет Деннису Мастерсону с рук. Хотел бы разделить ваш энтузиазм, — сказал Кейт. «Мастерсон — влиятельная фигура, а ЦРУ заинтересована в сокрытии от общественности своих грязных тайн. К Конечно, вы правы. Но грязной деятельности этого ведомства должен быть положен предел. Надеюсь, убийство судьи Верховного суда Соединенных Штатов станет таким пределом. «Надеяться надо», — сказал Эванс, но его слова прозвучали не слишком убедительно. Агент взглянул на часы. «Мне нужно спешить. Надо успеть отвезти Дафну Хаггард в аэропорт, а времени в обрез». Как только Дафна Хаггард защелкнула свой ремень безопасности, Эванс вручил ей экземпляр «Вашингтон-Пост». Заголовок крупными буквами гласил: «Детектив с дипломом университета Лиги Плюща из маленького города раскрывает дело об убийстве в Верховном суде». «Я подумал, что вы сможете показать это своему мужу или боссу», — сказал он. Дафна залилась краской. «Боюсь, здесь мне оказано больше чести, чем я заслуживаю». «Вы ошибаетесь. Не я один считаю, что это большое достижение в работе детектива. Мне поручено узнать, не хотите ли вы поступить на работу в ФБР. Влиятельные люди говорили с вашим боссом в Чикаго, и он характеризовал вас с положительной стороны. Лично я считаю вас чертовски способным агентом». У Дафны перехватило дыхание. «Попасть в ФБР — все равно, что попасть в высшую бейсбольную лигу, если занимаешься этим видом спорта». Она мечтала об этом, когда жила в Чикаго, но совсем не думала достичь чего-либо подобного, когда переехала в Балморал. «Благодарю за предложение, но мне нужно подумать. У моего мужа хорошая преподавательская работа, и мне надо согласовать такие решения с ним». «Вы еще вернетесь в Вашингтон за результатами тестов. А пока подумайте. Предложение серьезное». Выполняя свои обязанности, Дафна обдумывала предложение о переходе в ФБР. И не только это предложение ее занимало. Во время пребывания в Вашингтоне она стала знаменитостью. Как только пресса узнала о ее академическом образовании и успешной работе детективом, ее сделали героиней историй, одну из которых напечатала газета, переданная ей Кейтом Эвансом. Ей также сделали несколько предложений ряд книжных издательств и кинофирм. Она получила приглашение выступить в телевизионных и радиошоу. Каждый вечер перед отходом ко сну Дафна звонила Бретту и справлялась, что случилось в течение дня. Она ценила их разговоры, поскольку они смягчали, одомашнивали, так сказать, хотя бы на короткое время, ее сумасшедшие вашингтонские будни. Попав в багажное отделение аэропорта, она позвонила Бретту. «Ты где?» — спросил он. «Ожидаю самолета. Посадка через 20 минут. Скучаю по тебе». «Я тоже». «Скажи, верны ли слухи о том, что Шарлиз Терон будет играть тебя в кино?» «И ты туда же», — простонала Дафна. «Мне нужно знать, кого я должен воображать, когда мы занимаемся любовью». «Ну ты и мерзавец!» Бретт рассмеялся, затем посерьезнел. «Ты намерена угомониться и вернуться к вручению штрафов за нарушение дорожного движения?» — спросил он. «Детективы не занимаются вручением штрафов», — ответила Дафна. Но она поняла серьезность вопроса. Он звучал так же, как если бы спросили: «Каким образом вы собираетесь удерживать людей на ферме, когда они видели развеселый Париж?» «Мне предложили поступить на службу в ФБР», — сказала Дафна после некоторой паузы. «Это серьезное предложение. Подразумевалось, что рассмотрение заявления будет простой формальностью». «Что ты ответила?» — спросил Бретт. «Что мне нужно подумать, что без совета с тобой ничего не выйдет». «Так к чему ты склоняешься?» Дафна почувствовала в голосе Бретта напряжение. Агент, выступивший с предложением, начинал копом в небольшом городке штата Небраска. Я спрашивала его о том, как он устраивался на новом месте, и получила откровенный ответ. Сказал, что получил свое предложение при таких же обстоятельствах, как и я. После того, как обнаружил серийного киллера, которого не могло поймать ФБР. сказал, что агенты ФБР часто бывают в разъездах и мало времени проводят дома. Работа увлекательная, но требует большого напряжения. Она оставляет немного сил на родственников и друзей. Принятие предложения стоило ему семейной жизни. «Когда я не мог найти работу преподавателя, ты была со мной», — сказал Брэд. «А когда я получил предложение из Балморала, ты нарушила ради меня карьеру в полиции Чикаго. Если ты действительно хочешь принять предложение, я поддержу твое решение. Я смогу найти работу по специальности. Чего мне не хотелось бы, так это, чтобы ты тосковала по несбывшейся мечте и сожалела об упущенной возможности». Дафна заулыбалась. «Самый мой большой шанс — это ты, Брэд. Я действительно переехала ради тебя в Балморал, и, признаюсь, временами сомневалась, не слишком ли большую жертву я принесла. Когда же я видела, каким счастливым ты возвращаешься домой с занятий, то понимала, что сделала правильный выбор. Мне нравится Балморал. Там нас знают и уважают. В Чикаго или Вашингтоне была бы бешеная гонка. Возможно, я сделала бы карьеру. Но вынесет ли наша семейная жизнь разлуки и постоянные командировки, неизбежные при работе в ФБР? Не хочу рисковать твоими радостями и нашим счастьем. Поэтому да, я готова. Хочу и буду выписывать штрафы за нарушение дорожного движения, а работе в ФБР пошлю воздушный поцелуй. Люблю тебя». «Я тоже». «Ты так и не ответила на мой вопрос о Шарлиз Терон». Дафна рассмеялась. «Называй меня Шарлиз, когда мы в постели, а я буду называть тебя Тейзер, электрошоковый пистолет». Брэд тоже отреагировал на шутку смехом. «Торопись домой, малышка. Там посмотрим».